Эпилог. Поместье Громовых. Сделав глубокий вздох, Николай Владимирович отхлебнул из кружки душистый чай и вновь погрузился в думы, при этом рассеянно листая документы, что лежали на столе в его кабинете. Но информация, содержащаяся в них, пока ускользала от его внимания. Внучка, примостившись тут же на диване, увлеченно копалась в планшете, с кем-то усиленно переписываясь. Идти к себе она не захотела, потому как с дедом веселей. Прошло уже 7 месяцев с того дня, как Владислав отправился на свои испытания. Страшно было его отпускать, но и не отпустить было нельзя. Внук вращался в таких сферах, что ему, старому деду, и не снились. Никак он не мог понять, когда это все началось и чем это может закончиться, и главное, хорошо это или плохо для рода. Уже давно их жизнь перевернулась с ног на голову, и он просто не успевал следить за происходящими событиями. О спокойной жизни пришлось забыть, как и о безмятежном сне. Каждый раз, закрывая глаза, он вновь и вновь видел пугающие его картины прошлого. Смерть жен, брата с супругой, магов рода, гибель Андрея и Наташи, малолетний внук, на которого оставалась последняя надежда, что род не угаснет, и которого он едва не потерял. Что тогда произошло с ним на алтаре? Да, тот ему все рассказал. Но его постоянно мучает вопрос, все ли, потому что после того случая внук изменился, и очень заметно. От славного, доброго и доверчивого мальчика ничего не осталось. Будто заново родившись, он тогда превратился в злобного волчонка, готового вцепиться любому в глотку. Николаю Владимировичу докладывали, если не все, то многое. И этого хватало, чтобы понять, что-то с Владом тогда произошло, заставив его настолько сильно измениться. А после он, старый дед, и сам не заметил, как из молодого волчонка внук вырос в матерого волка, познавшего вкус крови врагов на своих клыках. И не раз он видел, как лютой ненавистью вспыхивали его голубые, как само небо, глаза, и как начинали плыть на его лице черты, через которые проглядывал злобный оскал. Что ж, надежды оправдались. Внук вытащил рот из ямы, в которую старый глава его загнал. Они вновь поднялись, к их словам стали прислушиваться, придворные, как и прежде, опасливо гнули спину, боясь встретиться с Громовым взглядом. Магия вернулась, а вместе с ней и память к тем, кто забыл, на что способен древний род. Они были вдвоем. Потом, будто из ниоткуда, появилась Ира, любимая внучка. Она одним своим появлением вновь перевернула его жизнь. Вновь в поместье зазвучал детский смех, и, казалось, старый дом стал оживать, вспоминая времена, когда он жил полноценной жизнью. Да уж, судьба, забрав сына, подарила ему таких внуков, о которых он и мечтать не смел. И хоть понимал он, что не родная она, но ее схожесть с Владом и по характеру, и по манере говорить или двигаться не вызывала у него сомнения. Возможно, это было из-за того, что ж смешалась их кровь. Но в любом случае, дух рода ее принял, Мара ее приняла, он сам ее принял, как родную. И это отнюдь не из-за крови. Нет, он чувствовал ее именно как родную, не только по крови, но и по духу. Чуть щурясь, он посмотрел на фото Андрея и Натальи, что стояло у него на столе, молодые, красивые, любящие жизнь и хотевшие жить, нелепая смерть, виновные за которую уже понесли наказание, опять же с помощью внука. Когда их обгоревшие, и обезображенные тела нашли в карьере, куда с моста вылетела их машина, он думал, что жизнь для него закончилась. Старый маг, оставшийся без эфира, и юный внук, мальчишка, еще не знающий и не умеющий ничего, их жизнь висела на волоске, и каждый день мог оказаться последним. Казалось, весь мир был против них. Лишь благодаря нескольким старым друзьям, которые своим влиянием сдерживали горячие головы, жаждущие их крови, они смогли продержаться. А теперь он с гордостью посмотрел на внучку. Теперь уже слишком поздно. Они вновь сильны, и род вырос благодаря родовичам из другого мира. И пусть Григорий пошел в тайный сыск, который старый Громов лично недолюбливал, и это оказалось хорошим подспорьем вновь поднимающему голову роду. Знать всю подковерную грызню и все расклады по аристократии было очень важно, и хотя Селена, умничка, взяла на себя функции начальника СБ рода, тем не менее их сеть осведомителей была далека от совершенства. Увы, ей тоже скоро придется уйти вслед за невестами Влада. Среди их стаи, как говорил внук, она была главной для девушек, когда начинался бой. Сам-то он ни разу не стратег, а скорее оружие возмездия. Планировать атаку и строить тактические схемы явно не для него. На колени запрыгнул кот и пристально посмотрел ему в глаза. Вот тоже одно из чудес внука. Говорящий кот, старший их всех вместе взятых. Он помнил, как это существо из сказок встало на защиту внучки перед тварью тьмы и как готово было отдать за нее жизнь, и что под маской пушистого разбойника, распугавшего в поместье всех птиц, скрывается опытнейший воин, видящий недоступное взгляду живых. Вот и сейчас он, будто что-то чувствуя, пришел в кабинет, хотя обычно его не видно. Посмотрев в бумаги, он презрительно фыркнул, запрыгнул на окно и стал всматриваться вдаль. Внучка тоже, будто разделив предчувствие кота, напряглась и отложила планшет. Подойдя к окну, она принялась пристально рассматривать двор поместья, поглаживая по голове довольно заурчавшего Ваську. Отсюда был хорошо виден вход в него. Хотя и находился он далеко. Прислушавшись к себе, он понял, что его тоже посетило странное ощущение, будто ожидание чего-то или кого-то близкого. Но это точно был не кто-то из новых родственников. И уж точно не Влад. Его он тоже ощущал, но где-то очень далеко. Просто знал, что внук жив, но где он и что с ним происходит, узнать не мог. Очень уж далеко Влад, видимо, забрался. Нет, тут нечто иное, но неуловимо знакомое, давно забытое. Не понять. Нервно встав, он решительно вышел из кабинета и направился к выходу из дома. Ириска, нагнав его, крепко взяла за руку и зашагала рядом. Даже кот, увидев, что дед и внучка покинули кабинет, встряхнулся, несколькими огромными скачками обогнал их и побежал впереди. «Да что ж происходит-то?» Взглянув на внучку, Николай Владимирович увидел, что у той на напряженное лицо наползла улыбка, и она едва ли не тянула вперед, заставляя ускориться. Выйдя из дома, они направились в сторону выхода из поместья. Вокруг сновали люди, маги охраны совместно с обычными бойцами, как обычно расположенные на вышках, внимательно следили за округой. Он и сам не заметил, как народа у них прибавилось. Но этими делами занималась Селена, поэтому он в них не особо вникал. Кому же еще, как не бывшей главе тайной канцелярии, прослужившей на своем посту не один десяток лет, разбираться в охране людей и всей семьи? К тому же, будучи хоть и младшей, но пока единственной женой главы рода, полномочия Селена имела самые обширные, и согласно родовым уложениям, даже он не мог ей приказывать, лишь просить. хотя к чести эльфийки та своим положением не злоупотребляла и к нему относилась очень тепло, что безмерно радовало старика. Да и остальные невесты внука были все как на подбор. Красавицы, умницы, злые в бою и очень добрые в миру. Хорошая кровь, а правнуки будут, так вообще загляденье. Правда, с этими мотаниями внука по мирам он уже стал бояться, что их не дождется. Хотя внучок что-то говорил о его омоложении, но он тогда посмеялся над ним, отмахнувшись и посчитав подобное глупостью. С другой стороны, зная Влада, можно было с уверенностью сказать, что просто так он бы воздух сотрясать не стал, зная или догадываясь о тех, с кем общается внук, его предложение переставало звучать глупо. «А что, может, и помолодею?» — улыбнулся он про себя. «Еще и жену-красавицу заведу на зависть внуку». Он и сам не заметил, как за такими размышлениями они добрались к выходу, где уже приоткрыв ворота, стояла охрана. «Владимир Николаевич!» — подскочил к нему заместитель Селены Архип. Был он взволнован, глаза метались, да и вообще весь его вид говорил о том, что происходит нечто странное. За все долгие годы его службы старый Громов его таким не видел ни разу. «Там такое! Такое! В общем, вам надо самому посмотреть. Хорошо, что вы пришли. Я уже собирался посылать за вами». Нахмурившись, Николай Владимирович придержал Ириску, которая, будто чувствуя что-то, принялась резко тянуть его вперед. Помедлив, он вышел из ворот и замер, увидев, кто к ним пожаловал. «Ну, здравствуй, отец», — проговорил высокий мужчина, держа за руку нервно улыбающуюся женщину. «Мы вернулись». Конец книги.